Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ведомир Каледа, Кирилл Запорожец. Мы продолжаем с вами изучать науку времени древних ариев, наших предков, наших не только русских, и у индусов, и у персов, и у европейцев, да, то есть наука времени свято-расы, да, то есть наши предки не от обезьян, масона Дарлина, наши предки с звезд Большой Медведицы. И мы с вами продолжаем тему, на которой остановились некоторое время назад, геноскоп рода, или родовой гороскоп, или книга семи поколений. Мы с вами рассмотрели структуру неба звездного, либо через 16 чертогов мы смотрим на небо, либо через 12 знаков зодиака, как основные астрологические системы, которые лежат в основе календаря Колодар, 12-месячный календарь. Правильный Колодар отличается от неправильного григорианского календаря тем, что у него, во-первых, месяца равны, то есть нет уродливого, кривого, обрезанного февраля, да? Месяца равны, 30-31. И вторая особенность Каладара в том, что Новый год у него не обрезание Господне, а весеннее равноденствие. Другой вариант – летнее солнцестояние. Если хотите осеннее равноденствие или зимнее солнцестояние, это уже не так принципиально. Поэтому год календарный должен быть синхронизирован с природой, с солнцем, с солнцестояниями равноденствия, то есть сидеть на солнечном кресте. И месяца должны быть либо равны, либо подобные. Подобные месяца – это когда у нас в месяце в каждом 30-31 день. Равные месяца – это когда у нас все 12 месяцев по 30 дней, и в конце года пятидневный период. И рассматривая эту версию, что месяца 30-дневные, да, и в конце года добавляется 5-дневный период, а в високосный год добавляется 6 дней, вот такой календарь называется зороастрийский солнечный календарь. То есть он не с Луной, он с Солнцем дружит. И раньше в году было 360 дней. Помните, мы с вами говорили, что в году до того, как в наш мир вторгся звездный флот Чернобога, и здесь была битва, и образовался пояс астероидов, Земля вращалась вокруг Солнца за 360 дней, отсюда у нас 360 градусов в круге. Когда появился цикл прецессии, был потоп, была катастрофа, потонула Даария, в году стало 365, да еще и с четвертью дней после войны, персы древние, арии, они стали добавлять вот этот вот как бы 13-й месяц, 13-й. Но на самом деле, конечно, это не месяц, это скорее типа, ну, дополнительная неделя, дополнительный такой отрезок последние годовые 5 дней. И год начинался у персов 21 марта, весеннее равноденствие. Пошел первый месяц 30 дней, второй месяц 30 дней и так далее. Поэтому предлагаю в сегодняшнее занятие рассмотреть тот календарь, который мелькает в информационном поле как календарь родноверов, да? Или как календарь 12 месяцев, но тоже имеющий 16-летний цикл. Итак, вы прекрасно знаете, что самыми распространенными версиями древнеславянского календаря есть календарь, который называется «Каляд-Идар», условно, по которому живут староверы, сторонники информации, которая была передана в Асгарде, в Ирийском, в Омске, да, через Асгардское духовное училище. Да. У этого календаря есть свои сторонники, есть свои противники. И календарь этот, Каляд-Идар, он начинается 22 сентября, в день осеннего равноденствия, когда эклиптика пересекает небесный экватор. Родноверы используют календарь, который начинается в день весеннего равноденствия. И его название года, который идет сейчас, да, это вот сейчас, допустим, идет 2020 год по григорианскому. И пока еще в этом 2020 году идет самое начало января, еще не наступил год белой металлической крысы. Еще идет год свиньи по 12-летнему циклу Юпитера. Мы с вами говорили, да, что китайский восточный календарь, он сидит на 12-летнем цикле Юпитера. Славянский круголет Числобога, так же как персидский солнечный календарь, сидят не на 12-летнем цикле, хотя знают и используем мы эти циклы, они сидят на 32-летнем цикле Сатурна. Отсюда наш 16-летний цикл, и отсюда персидский 32-летний цикл. Так вот, сейчас еще идет первая половина января, когда пишется этот ролик, он выйдет позже. Наступит уже к тому времени в 2020 году год белой металлической крысы по восточному юпитерианскому календарю. Вот. И славяне называют этот 2020 год некоторые «золотой дракон», а некоторые его называют «парящий орел». Вот хочется посвятить передачу этой теме для того, чтобы расставить точки над «и», потому как много ребят чистосердечно интересуются, спрашивают вот, мнение, и под всем надо не просто мое мнение сказать, да, а некое научное обоснование. То есть какой же календарь правильный? Что сейчас идет? Золотой дракон или парящий орел? Поэтому, наверное, так передачу назовем. Так все-таки золотой дракон идет или парящий орел? То, что идет лето 7000... Правильно? 528 от сотворения мира. Да? В этом мы с вами не сомневаемся. То есть эту информацию все поддерживают. На древних монетах это есть. Это летоисчисление, которое было до Петра I, который нам, собственно, поменял календарь. Но стоит вопрос, а до Петра I, кроме датировки, то есть он взял лето 7208, которое было на тот момент, на тот момент это в 1700 году, по григорианскому календарю западноевропейскому, и поставил нам западноевропейский календарь. Таким образом, выкинул из нашей скифо-сармато-славяно-русской, тархтарской, арианской истории 5500 лет. И в эти 5500 лет, соответственно, происходили какие-то события, а мы из-за этого этих событий не знаем, из-за этого западным силам мрака и Ватикану удалось стереть нашу память, и то, что мы помним, то, что нам разрешают помнить, это только Рюрика. А то, что было до Рюрика, как будто и не было. Жили в лесу, молились колесу. Но мы с вами договорились, если наши предки молились колесу, то колесу времени, и не молились, а владели перемещением между звездами, и, наверное, даже если и не летали между звездами на виманах, то, по крайней мере, имели более гармоничный календарь. То есть, в любом случае, речь идет не о колесе телеги, а о колесе времени. Будь то сварожий круг 16 чертогов, или классическое колесо с 12 спицами, с 12 знаками зодиака, это уже не суть важно. Так вот, все-таки датировка была изменена. И сейчас 7528, и получается, что если мы на данное лето посчитаем, сколько же времени назад Петр I поменял календарь, то можем видеть, что в этом году у нас, друзья, юбилей. Уже 320 лет мы живем по календарю оккупантов, по западноевропейскому Ватикано-Анунакскому календарю демоноидов, да, у которого февраль кривой, начало месяца почему-то с зимнего солнцестояния сдвинуто на обрезание Господне на 1 января, и к нему еще есть множество претензий. Прежде всего, никакой месяц на 7 не делится. То есть 7-дневная неделя вообще из другой формулы, из другого календаря. И обо всем об этом мы с вами уже говорили. Теперь давайте с вами и рассмотрим 16-летний цикл, который лежит в основе Калиды Дара, и 16-летний цикл, который лежит в основе календаря, который продвигают, как вот парящий орел, предыдущий Мизгирь и так далее. Да? Смотрите, какая ситуация получается. Я воспользуюсь названием этих лет с помощью устройства, да, запоминающего. Поскольку я не делал флага по календарю, по которому я, ну, собственно, не живу, и о котором я узнал там, ну, 2 года назад, когда все стали поздравлять друг друга с парящим орлом. И оказывается, у нас, у славян, лето парящего орла, и в это пришлось погрузиться. И в результате погружения я пришел к выводу, что, в общем-то, на самом деле календарь-то очень даже... Ну, классный календарь-то, то есть неплохой. То есть, по крайней мере, он гораздо лучше, чем григорианский календарь, это точно. Другое дело, что это не Калиды Дар, и что нету там золотого дракона, а есть вот предыдущий Мизгирь. Но, как бы, мы можем от этого абстрагироваться. Давайте теперь мы начнем с того, что обозначим 16-летний цикл, который лежит в основе этого календаря. Прежде всего, сразу хочется сказать единство, да, то есть вот это, значит, наверное, оставляем вот здесь вот внизу. Я сделаю вот такое вот разделение на три части. Первая часть – это вот этот вот каладар, по которому есть парящий орел. Я не знаю, как его назвать, 12-месячный. Вот. Он называется «Месяцы слов» у них на сайте. Сайт wells.org.ru. Но сейчас, зайдя на этот сайт, там уже, как говорится, его нету. Но он выброшен в информационное поле. Я надеюсь, он не придуман. И вот предлагаю вместе с вами вместе проследить, откуда растут корни у этого календаря и какое зерно у него здравое, а где, как говорится, вопросы к нему. Итак, каладар. Дальше мы скажем, вот возьмем календарь круголет. И дальше мы возьмем календарь зороастрийский. Это солнечные календари, и мы берем систему года или систему лет, лета. То есть берем сейчас не месяцы, не дни в месяцах, а рассматриваем вот сколько лет в цикле календаря Каладар. Ответ – 16. Класс, потому что в круголете у нас тоже 16-летний цикл, называется круглет. Название лет всех 16 круголет, а я писать не буду, потому что вы это наверняка знаете, кто смотрел прошлые выпуски. Первое лето называется «Странник» или «Путь». 16-е лето называется «Капище» или «Храм». При этом в этом календаре 15 лет простых, в них 365 дней, а 16-е лето священное, и в нем 369 дней. Каждое лето состоит из сороковников. В простом лете про полных сороковников, в которых 41 день 5 по 41. И в неполных сороковниках, которых 4, в них 40 дней. Таким образом, 5 по 41 – 205, 4 по 40 – 160, получается 365 дней в году. Так устроен календарь в простом годе, в простом лете. И таких лет постых 15. В 16-м лете, все 9 сороковников – Рамха, Тайлит, Бейлит, Гейлит, Дайлит, Элит, Вейлит, Хейлит и Тайлит – в них по 41 дню. И в таком году, в священном лете, 369 дней. Сейчас не рассматриваем строение этого календаря. Нам важно, что в цикле круголета, в цикле Халидидара, да, переданного в Асгардском духовном училище, присутствует 16-летний цикл. А вот в этом каладаре тоже 16-летний цикл. Давайте я вам просто назову, сюда писать не буду. В интернете найдете или с моих слов. Итак, первое лето из 16, их всего 16. Темный сох, жалящий шершень, притаившийся лют, огненная векша, жемчужная щука. 5. 6. Бородатая жаба, дикий вепрь, белый филин, шипящий уж, крадущийся лис. Еще 5. Свернувшийся еж, 11 уже, да? Парящий орел, сейчас идет. Предыдущий мизгирь, будет. Кричащий петух, тур золотые рога, еще 5, 15. И 16-е лето называется огнегривый конь. Класс! То есть от темный сох, ну, сох это, как я полагаю, лось, да, скорее всего, до огнегривый конь. Огнегривый конь. Я не против тотемов. Надо сказать, что у всех народов были тотемы, то есть представление о циклах времени, о годах, о месяцах, о неделях и о сутках, связанные с тем или иным минералом, драгоценным камнем из минерального царства, с тем или иным растением из растительного царства или с тем или иным животным из животного царства, потому как это наши братья младшие, это предыдущие царства до человеческого, минералы, драгоценные, полудрагоценные камни, растения, травы, цветы, кустарники, деревья, да, и животное царство, куда входят рыбы, птицы, звери. Класс. Конечно же, четвертая категория – это люди. То есть месяца иногда, годы иногда, недели и дни – чаще всего дни, посвящались каким-то героям прошлого. Да? То есть день такого-то волхва. или день такого-то учителя, или день такого-то святого. Такая тоже тема есть. И это человеческое царство, четвертое. Да? И пятое царство – это царство богов. Поэтому иногда год – Велеса, месяц – Макоши, день – Рожаны, допустим. Да? Поэтому такая штука тоже присутствует у разных народов. Свои боги, свои герои, свой растительный, животный, минеральный мир, они более-менее похожи. Да? Хорошо. Поэтому ничего против темного соха, огнегривого коня, так же, как против странника и капища, я не имею, да, потому как это вполне все может быть. Теперь, когда начинается год Каладар, и когда начинается, или то, что называется, знаете, чтобы не было путаницы, я напишу сюда вот этот месяц и слов, так как у них на сайте, да, у родноверов. Месяце слов. А так для себя в скобочках пометим Каладар. То есть Каладар – это как 12-месячный календарь. Так и это называется, это общее название. Вот тоже. Чтобы не было путаницы, потому что существуют и немножко как бы другие версии. Итак, месяцы слов, который, значит, в интернете гуляет. И вот сейчас у нас идет, соответственно, парящий орел, который должен превратиться в предыдущего паука, предыдущий мизгирь. Интересно, что само лето, год в Кругалете и Калядидаре начинается 22 сентября. Новолетие. Здесь новолетие празднуется 21-22 марта. То есть осеннее равноденствие берется, осеннее. Ну, друзья, согласитесь, это лучше, чем обрезание Господне. Лучше, чем 1 января. Да? То есть, по крайней мере, это реальная астрономическая точка. У староверов берется вот эта точка. У родноверов берется весеннее равноденствие. Эта точка, она же вот эта. То есть, весеннее равноденствие 22 марта, осеннее равноденствие 22 сентября. Причем, учтите, когда у нас весеннее, то есть у нас, я имею в виду, у представителей северного полушария, вот кто живет к югу от экватора, у них в этот момент осеннее. А когда в Омске празднуют новолетие, и по всей стране тоже большое количество людей отмечают славянский Новый год 22 сентября, осеннее равноденствие. У нас как бы осень начинается, темная половина года, ну и праздник урожая зато, да, то есть под этим тоже имеется смысл. Вот, в этот момент в южном полушарии начинается весна, поэтому эти две точки, вы понимаете, они диаметрально противоположные на солнечном кресте. Причем обе эти точки начала года сидят на кресте и соответствует весеннее равноденствие и осеннее равноденствие. Я могу сказать замечательно. То есть мы видим похожесть. И тут 16 лет, и тут 16 лет. Тут осеннее равноденствие, тут весеннее равноденствие. Тут в каждом году, в каждом лете 9 сороковников, полные и неполные, и раз в 16 лет священное лето, в котором 9 сороковников по 41 дню. Здесь строение года другое. Строение года. Какое здесь строение года? О чем мне писать? Вот оно. Это зороастрийский солнечный календарь. Ну, давайте я здесь запишу. Значит, в каждом году всегда 12 месяцев, чему я могу порадоваться. 12 и, в общем-то, удобное для нас число. В каждом месяце 30 дней, что я приветствую. Все месяца равны. Это на самом деле лучше, чем григорианская шляпа 30-31, да еще и 28-29 в феврале. И на самом деле более равномерная, чем система сороковников 40-41. При всем уважении, надо сказать, что равномерные месяца – это лучше, чем когда они полный-неполный пляшут. Ну, это как бы очевидная вещь. Но в конце года они добавляют, в году-то 365 дней, как они решают вопрос? Они добавляют в конце года 5 дней. Это также делают зороастрийцы. Хорошо. Хорошо. И раз в 4 года они в конце года ставят не 5 дней, а 6 дней. Так вот эта вот формула года самого, то есть как устроен год, из скольких месяцев, сколько в месяце дней, то же самое, друзья, напишу здесь. В зороастризме точно такое же строение года. В каждом году 12 месяцев по 30 дней. В конце года добавляется 5 дней, а раз в 4 года добавляются 6 дней. Что я могу сказать? Это замечательно. Это прекрасно. То есть мы видим, что вот в этом Каладаре 16-летний цикл взят из Кругалета. Ну, то есть такой же, как в Калядидаре и в Кругалете. Вот. А строение года не так, как у Калядидара, а так, как у зороастрийского солнечного персидского календаря. Так давайте посмотрим, мерили ли зороастрийцы года связками лет и какие это были циклы. По 16 лет. Как будто вот эти 16 плюс вот эти 16. Короче, друзья, 32. 32-летний цикл. Ну, прежде всего, 32 – это 2 раза по 16. То есть, 2 раза по 16 здесь или 2 раза по 16 здесь. То есть, в любом случае, этот 32-летний цикл синхронизирован и с круголетом, и с месяцесловом. Только нам надо знать каждый год зороастрийцы, какого числа начинали год. В день осеннего равноденствия или в день весеннего равноденствия? Барабанная дробь, та-та-та-та. 22-е. 21 марта. Ну, 21-е, 22-е, вы понимаете, разницы нету. Здесь у них написано 22-е, а у этих 21-е, у персов, авестийская традиция, а иногда 22-е, там, в зависимости от года, что високосная поправка, иногда день туда, день сюда. Очень непринципиально, это один и тот же день. Итак, вывод какой? Месяцеслов, который гуляет в сети, как древнеславянский календарь, который кто-то узнал, может быть, давно, да, кто-то узнал так же, как и я, несколько лет назад о нем. Ну и, собственно, о круголетии-то тоже нельзя сказать, что мы знали, и наши бабушки его помнят, правильно? Ну, как бы, ну, нету такого, что, как бы, ну, надо говорить честно. То есть, и об этом календаре мы не так давно узнали, но уже, наверное, несколько десятилетий мы знаем об этом календаре. А об этом, ну, кто-то, может, и знает 10 лет, но я знаю об этом, ну, 3 года, как узнал, да. Но, тем не менее, да, то есть, каждый из этих календарей претендует на звание древнеславянского календаря. И, наверное, у каждого есть под этим основание. Мы можем сразу сказать, что есть подтверждение и у другого, и у одного календаря тем, что они синхронизированы и являются вариацией более древнего зороастрийскому календарю, по которому реально вот ему по нему живут тысячи лет. Да? То есть сохранились рукописи, древние расклады, существует древнейшая книга «Авеста», который тысячи лет, который сжег Александр Македонский еще несколько тысяч лет назад. И в этой книге уже тогда описан 32-летний цикл и строение этого сакрального календаря. И мы видим, что оба эти календаря в своей основе берут половину древнего цикла Сатурна. 32-летнего цикла, на котором сидит зороастрийский календарь, цикл Сатурна. Хорошо. Или как мы по-славянски нарисуем Сатурна? Руна Сатурна, земля Стрибога. Ну, нам не важно, да? Персы называют эту планету Кейван. Индусы называют ее Шани. Мы ее называем Стрибок, да? Римляне называют ее Сатурн. А греки называют ее Кронос. Ради бога, называйте ее как хотите, но цикл раньше у нее был 32 года, об этом в Авесте, в древнейшей книге человечества написано. И оба календаря, и круголет, и месяцеслов сидят на половине этого цикла. Замечательно. Начало года... Месяцеслова точно такое же, как у древнего зороастрийского календаря, весеннее равноденствие. Этот же календарь, круголет и калейдедар, он как бы в противофазе идет, что тоже можно объяснить, когда здесь весна, у этих осень, да, и наоборот, мы об этом говорили. Поэтому здесь все тоже четко бьется, ну пусть он идет в противофазе, да, а эти точно начинаются в один день. И смотрите, строение года у них полностью идентичное. Это значит... что все 12 месяцев древнего персидского календаря и все 12 месяцев неославянского месяцеслова, так пока назову, они начинаются в один и тот же день. И в конце года имеют 5-6 дней. Так вот, теперь я предлагаю вот этот круголет из рассмотрения уберем на время. Да? То есть мы провели исследование и видим, что месяцеслов – что-то среднее между зороастрийским календарем и круголетом числа Бога. Или, другими словами, круголет числа Бога – что-то среднее между, да, то есть как бы они все похожи чем-то, да. По циклам годовым четко похожи 16 на 2, 32 и там, и там. Начало года в противофазе весеннее-осеннее равноденствие. А вот строение года принципиально разное. Здесь калейдедар 9 сороковников, 3 времени года, да. 3 месяца осень, 3 месяца зима, 3 месяца весна и все 9 месяцев лето, да, как, значит, было передано в Асгарде. Поэтому с круголетом понятно, с калейдедаром понятно. Давайте сравнивать дальше зороастрийский календарь и каладар. Вот, и я не буду сейчас называть все 32 года зороастрийского календаря, но поверьте мне, там нету ни темного соха, ни огнегривого коня, ни предыдущего мизгиря, ни парящего орла, но есть просто орел. И есть просто паук, не предыдущий, а просто паук. Но тут 32 животных тотемных и 32 ангела из Зеда соответствуют. А здесь только 16 животных. Ну, наверняка, кроме животных, были также боги-покровители. Но в круголете числа Бога у нас у каждого лета есть бог-покровитель. начинается все. Просто напомню это, и будем сравнивать 12 месяцев их названия, потому что они идентичны в зороастрийском и в месяце слова. Первый чертог девы Дживы и богиня Джива управляет первым летом 16-летнего цикла. Вот этот 16-летний цикл – круголето число Бога, что есть половина 32-летнего древнего цикла Сатурна, о котором мы сейчас будем говорить по персидскому календарю. Друзья, вот он у нас сверху выглядывает. Вот год Аиста, вот год Белого Волка, вот год Вепря и Дельфина, да, 32-летний цикл. Сейчас мы к нему подойдем. Это такой путь для того, чтобы ответить по ходу еще на многие вопросы, которые, ну, постоянно задают, и не мне одному, и друг друга спрашивают, и мучатся в догадках, какой же правильный календарь, Каладар месяцы слов или все-таки Круголет, переданный в Асгарде, да? Вот, поэтому, ну, надеюсь, сегодняшний ролик ответит на многие вопросы. Вы видите, у меня не стоит задача какой-то календарь там очернить или сказать, что какой-то неправильный. Все делаете самостоятельно выводы, и мы видим, что с древним проверенным календарем Авесты оба календаря замечательно синхронизируются, да? То, что, пойдем дальше. Итак, 16-летний цикл, вот этот вот Круголета числа Бога, с которым синхронизирован, ну, Каледыдар, к нему привязан и так далее. Итак, 16 лет равно 16 чертогов. Дева Джива. Лето называется странник путь. Второй чертог Вепрь Рамхат. И бог Рамха, Рама, да, он управляет вторым летом жреца. Рожана управляет третьим летом, который так и называется жрица. Четвертое лето, которое называется Мир Явь. Это был год 2016 по Григорианскому, да? Потому что новый круг лет начался в 2012 году. Началось утро Сварога. Поэтому староверы живут 16-летними циклами, родноверы по месяцеслову тоже живут 16-летнему слову, но в данном случае это не месяцеслов, потому что месяцеслов – это когда словом назван месяц, а это годослов, ну так у них называется, поэтому годослов сюда же можете написать, да? Я так в скобках написал Каладар, но вот у них это еще и годослов, и месяцеслов, ну пусть будет так, я не против. Итак, четвертое лето Мир Явь управляет Макаш, пятым летом Свиток управляет Семаргал, шестым летом Феникс управляет Каледа, седьмым летом Лис Навь управляет Сварог, восьмым летом Дракона, сейчас идет лето Дракона, да, по Каледыдару, управляет Род, поэтому это лето Рода, а следующее лето будет летом Велеса, и оно начнется 22 сентября 2020 года. Летом Змея управляет Велес, летом Орла – Марена, лето Дельфина – у Кришны, под Крышенем, да? Лето Коня – под Ладой, лето Пса управляется Вишну или Вышинем, лето Тура – Коровы управляется Купалой, Хором и Дом управляется Перуном, Капище – Храм управляется Тархом Перуновичем, Дождь Богом, от которого произошел русский народ. И, соответственно, и это есть священное лето. Вот это лето Капище – Храм, в нем 369 дней. И оно управляется, соответственно, 16-м чертогом Сварожьего круга управляет Тарх. Получается, что каждый бог-богиня управляет и своим знаком, ну, как бы зодиака, на самом деле, чертогом Сварожьего круга. Вот символ чертога, вот название года. Поэтому на этой космограмме Сварога черным цветом написано название лет, 16-летнего цикла, который так и называется, круг лет. А красным цветом написано название чертога. То есть название чертога состоит из двух слов. Первое слово – это животный тотем, в данном случае раз, лев, или вепрь, или щука. А второе слово – это божественная часть тотема, это бог, богиня, покровительница. Хорошо, мы рассмотрели вами 16-летний цикл круголета, мы с вами рассмотрели 16-летний цикл годослова, 32-летний цикл солнечного, персидского, сатурнианского древнего календаря, которому вот реально есть подтверждение, есть артефакты, вот, тысячи лет. Его рассмотрим чуть попозже, и тогда вы сравните. Какие-то слова похожи, действительно какие-то будут повторяться, да, как год лебедя, там, допустим, год ворона, он будет и там, да, то есть проходить. Вот. А какие-то уникальные названия будут здесь, то есть нельзя сказать, что они как бы вот называются один в один, да. Теперь давайте рассмотрим 12 месяцев. Итак, берем месяцы слов славянский и берем солнечный зороастрийский календарь, переходим от годов, переходим к месяцам. Я, соответственно, назову вам название 12 месяцев по месяцеслову. И затем мы рассмотрим название 12 месяцев по солнечному зороастрийскому календарю. Да? Прежде всего, мы сказали, что даты одинаковые. То есть первый месяц в месяцеслове с 22 марта по 20 апреля. И так далее. Первый, второй до 12. 12 месяц с 15 февраля по 15 марта. И вот этот вот 13 дополнительный 5-6 дней, он начинается с 16 марта, длится 5 в високосный год 6 дней и заканчивается 20-21 марта. Вот даты, вот как у месяца слова, так и у зороастрийского календаря один в один. Поэтому мы видим, что само строение года, календарь идентичный. То есть в месяце слова такой же календарь, как древнеперсидский календарь, только названия месяцев другие. Первый месяц в месяце слове называется хорь или кветень. Второй называется опуха или жаба. В данном случае жаба – это тотем месяца, а название само – это травень, да, который мы знаем во многих славянских странах. Да, сохранились названия древнерусские, да, древние славянские природные названия. То есть не то, что ватиканский там июль. Чего июль Цезарь делает в нашем календаре? Только как оккупировал и, как говорится, сидит. Да? Или там септямбрь. Да? Септа 7, а месяц 9. Да? Ну, то есть такая чушь, которая вот у нас сейчас, так скажем, в России сейчас. Да? Все-таки на Украине они сохранили, там, белорусы. То есть люди, которые, соответственно, славянские наши братья, которым удалось сохранить свои вот эти вот древние названия. Поэтому я буду называть у каждого. Первый – хорь, кветень. Второй – опуха, жаба, травень. Третий – коник, кузнечик или червень. Четвертый – хомяк или кресень. Пятый – слимак, улитка или жнивень. Шестой – пчела или вересень. Седьмой – жук или рюень. Восьмой – бобер или листень. Девятый – собака или грудень. Десятый – бер, медведь или сичень. Одиннадцатый – хорт, волк или лютень, 12-й круг, ворон или сухень. 13-й месяц называется межвременье, то есть там нету животного покровителя тотемного, это межвременье между двумя годами, вот эти вот 5-6 дней. Да? И этот период называется святки. Ну, у меня только как бы один вопрос, может быть, это самое, святки обычно зимой, но может быть, и весной тоже, то есть святки как некое такое межвременье, некое такое междумирье, да, некие такие дополнительные дни. Вот, это вы все в сети найдете, это мы зачитали с вами месяцы слов, как называются вот у родноверов вот эти вот 12 месяцев. Теперь, как они называются в древнеперсидском календаре, эти 12 месяцев. Первый месяц также начинаются, даты я не пишу, точно такие же. В каждом месяце, друзья, ровно 30 дней, это замечательно. И вот в этом последнем отрезке, в 13-м, как бы, да, дополнительном, 5-6 дней, и там, они полностью идентичны под этим. Но названия, слушайте, такие. Первый месяц называется Фровардин, посвящен предкам Фровардин. Вот мы с вами геноскоп будем изучать, это продолжать, это дерево фровашей. Да, дерево предков, древо рода. Да? Поэтому первый месяц посвящен Фровардину, да, предкам. Тотем Йош. Второй месяц посвящен такому изеду, называется Ашавахишта. Тотем Слон. Третий месяц – Хаурват. Тотем Золотой Заяц. Четвертый месяц – Тиштар. Тотем Бобер. Пятый месяц – Амиртат. Тотем Орел. Шестой месяц – Шахривар. Тотем Вепрь. Седьмой месяц – Михр, тотем – лошадь. Восьмой месяц – Апам-Напад, тотем – ворон. Девятый месяц – Атар, тотем – петух. Десятый месяц – Датуш, тотем – ослокозел. Одиннадцатый месяц – Вахуман, тотем – верблюд двугорбый. 12-й последний месяц – Спента Армаити, это боги и богини, первое я говорю, да, а потом тотем – собака идет, 12-й месяц – собаки. И вот эти вот последние 5 дней в зороастризме с 16 по 20 и 21 марта в зороастризме называются нулевые дни, и у них тотем – дельфин. Поскольку по датам Все синхронизировано идеально, а по названиям мы видим, ну, у персов совершенно как бы боги на наших не похожие. Конечно же, ну, я это прекрасно понимаю, но можно, наверное, провести аналогию. То есть, допустим, как называли персы бога огня? Да? То есть индусы его называли Агни-дев. Да? Славяне называли его Самаргал или Семаргал, да? Огнебог. Да? А персы называли его, допустим, Атар. Далее, допустим, взять там бога воды или взять, допустим, богиню земли. Да? И, в общем, можно провести параллели, можно провести соответствие, но сейчас у нас не стоит задача это делать. Для этого надо изучить характер каждого бога, как называли ту или иную космическую сущность или орлега славяне, как называли персы, да, и провести какую-то параллель, сделать научно-исследовательскую работу. Ну, кому это интересно, друзья, делайте, да, то есть сейчас у нас не стоит задачи, да. Задача стояла в том, чтобы сравнить три календаря, да, и определить, какой же сегодня год. По годослову, месяцеслову родноверов идет год парящего орла до 21 марта. 21 марта 2020 года начнется предыдущий мизгир. По круголету числа бога идет год золотого солнечного дракона, и идти он будет до 22 сентября 2020 года. После этого начнется лето под названием змей. И стихия будет уже не солнце, не золотой, а стихия будет дерево зеленое. Начнется лето зеленого древесного змея. Вот такое будет лето, 7529-е от сотворения мира в звездном храме. Зеленый древесный змей. И по персидскому календарю идет год фиолетовой серны, горной козы. И закончится он 21 марта 2020 года перед восходом солнца. И с восходом солнца начнется следующий год по зороастрийскому календарю. Называться он будет год слона. Видите, вот 2019 год. Это год серны. Он начался 21 сентября 2019 и идет до 21 марта 2020 года. И с 21 марта 2020 года по 21 марта 2021 года будет идти год слона. И видите, он будет год синий, синего слона. Кроме того, что сейчас идет год фиолетовой горной козы серны, у каждого года будет, кроме тотема, антитотем, в данном случае хамелеон, будет богиня-покровительница. Вот, Изед, архангел, да, в зороастризме называются Изеды. И Изед, покровитель этого года серной, ее зовут Арта или Аша. И это богиня, которая связана со справедливостью, истиной и дхармой, космическим законом. То есть богиня истины, богиня справедливости и совести, которую зовут Арта или Аша. И кроме этого, у каждого года также будет свой астероид соответствовать и свой драгоценный камень. Вот, наверное, друзья, что хотелось сказать по этому поводу. Поэтому будьте здравы, да, не ссорьтесь друг с другом. Вот, нету никаких причин конфликтовать по таким деталям, как какой сейчас идет год. Если мы хотим видеть ситуацию целостно, то нам надо, кроме современных версий, может быть, даже восстановленных древних календарей, опираться на действительно то, что не прерывалось парампара. Да? И в зороастризме мы видим подтверждение и годослова родноверов, и круголета староверов. Поэтому поздравляю вас с идущим летом парящего орла, с идущим летом солнечного золотого дракона и с идущим летом фиолетовой горной серны. Благодарю вас за внимание. В следующий раз мы уже возьмем тему гиноскопа. До свидания.